Глава четвертая. Змеулан. Вечером, сразу после отбоя, с Василисой связалась Диана. Часовой браслет вдруг запищал и засветился мягким голубоватым светом. Чтобы скрыть это, Василиса еле успела выскочить на улицу через окно под неодобрительными взглядами Инги и Светланы, пришедшей к ним в гости. Голос Дианы, шедший словно ниоткуда, сообщил, что Василисе нужно подойти к первому домику на их улице, но так, чтобы ее никто не увидел. Крадучись вдоль забора позади домов, девочка преодолела весь путь до первого домика без приключений. Диана и Фэш ждали ее, сидя на перилах. «Здесь никто не живет», — сообщил сереброключник, «поэтому нас никто не сгонит». Диана рассказала, что ее поселили с девочками из волейбольной команды. Соседки вручили ей отдельный ключ, сказав, что готовятся к серьезным соревнованиям и поэтому будут пропадать целыми днями на тренировках. Когда она выходила, уставшие за день волейболистки спали самым сладким сном. «Хорошо тебе, а я живу с Ингой», — пожаловалась ей Василиса. «А это значит, что у нас постоянно будут гости. Даже сейчас я еле смогла смыться». «У тебя все в порядке?» — вдруг спросил Фэш. «Никто больше не доставал? Не приходил?» Василиса с удивлением взглянула на него. «Я как раз хотела кое-что сообщить». Как только она закончила свой рассказ, Фэш воскликнул. «Надо было согласиться!» Мальчик недоуменно покачал головой, косясь на нее с явным неодобрением. Диана лишь руками развела, мол, «меня не впутывайте». А Василиса, конечно, обиделась. «На что согласиться?» Уперев руки в бока, она подступила ближе к Фэшу. «Марк хотел переманить меня на свою сторону, что я, мол, Огнева и должна быть с ними заодно. Они явно что-то плохое задумали». «Вот именно! Если бы ты сделала вид, что согласна, то могла бы все выпытать. Но теперь поздно об этом говорить. Они тебя не примут. Поймут, что второй раз ты специально соглашаешься». «Не хочу я ничего выпытывать!» «Не ссорьтесь», — примирительно сказала Диана. «Пока старшие не посылали нам тревожных писем, беспокоиться нечего. Это может быть простое... озорство. Кстати, что-то Марка с компанией до сих пор не видать». Василиса глянула на часовой браслет. «Ого, осталось 5 минут до полуночи». «Запаздывают», — подтвердил ее опасение Фэш. «А дядя не любит, когда приходят не вовремя». «Все равно мы не знаем, куда идти», — сказала Диана. Фэш мотнул головой, но промолчал. Лишь по привычке губу закусил, значит, нервничал. От феи это не укрылось, но, по-видимому, пометуя об их утренней ссоре, она не стала расспрашивать. «Жалко, что Ник не может с нами пойти», — Василиса вздохнула. «Ему бы наверняка понравился такой интересный замок». «Ничего там нет интересного», — пробурчал Фэш. «И Лёшка бы захотел». «Этому вообще стоит в лагере сидеть и носа не высовывать». Василиса замолкла и насупилась, решив больше не говорить на эту тему. Краем глаза она подметила, что Диана переоделась в обычный белый спортивный костюм и такого же цвета кроссовки. «Это было у меня в сумке», — ответила фея, заметив взгляд Василисы. «Я подумала, что для похода в Змеулан астальская одежда подойдет лучше всего». «Тебе очень идет», — заверила Василиса. «Ты не видела моих платьев для торжественных случаев. С этим и не сравнится. Но не в школьной же форме идти». «Школьная форма осталась на Эфларе», — вмешался Фэш, соскакивая с перил. «Если бы знал, что придется столько ждать, то попросил бы Ника прийти. Не слушать же ваши разговоры об одежде». Диана закатила глаза, после чего со всей насмешливостью посмотрела на мальчишку. «Когда нас пригласят в полном составе, надеюсь, ты позволишь нам говорить друг с другом, о чем мы хотим». Фэш глянул на нее так страшно, что фея отпрянула. «Надеюсь, одного посещения хватит», — мрачно произнес он. «И то, если выберемся обратно». «Как это? Можем не выбраться?» — с волнением спросила Василиса. «Не пугай нас», — тут же вмешалась Диана. «Острогор не тронет ключников. Диара Делш, моя наставница при дворе Белой Королевы, писала мне, что дух остал и дал клятву, что не причинит нам вреда, так что тебе тоже не стоит бояться его гнева». «Я не боюсь его!» — скинулся мальчишка. «Я его ненавижу, а это, между прочим, разные вещи!» «Так ты сбежал не потому, что испугался?» — довольно жестко спросила Диана. Или твой дядя сделал нечто страшное, из-за чего ты теперь так ненавидишь его?» Василиса поняла, что фея специально провоцирует Фэша, чтобы тот рассказал хоть что-нибудь про своего загадочного дядю. Но мальчик раскусил ее замысел. «Много будешь знать, фея, голова лопнет». Но Василиса поддержала Диану. «Мы хотим больше знать о твоем дяде из Милуани, чтобы понять, с чем нам придется столкнуться». «Ничего не буду рассказывать. Лучше вам не знать, а то вообще не пойдете». «Наоборот, всегда лучше знать, к чему стоит приготовиться», — тут же возразила Василиса. Она немного расстроилась, поняв, что Фэш вряд ли станет им что-либо говорить, но тот вдруг передумал. «Ладно, сами напросились», — нехотя буркнул он. «В общем так, мой дядя — великий дух Острогор, самый сильный часовщик Осталы. Его духовный род начинается с тех самых первых духов, освоивших часодейство. Острогор знает столько всего. Самые древние часодейные эферы доступны ему», — говорил Фэш медленно, словно бы специально фильтровал свою речь, боясь проговориться о чем-то важном. «Первое, что вам будет интересно узнать, он презирает и поэтому не соблюдает закон о часовом равновесии, то есть использует все часодейство, и белое, и темное». «Ты хочешь сказать, иногда он часует с помощью запретных эферов?» — нахмурилась Диана. «Да, он учил нас всяким вещам. Например, как зачасовать человека, причиняя боль. Как убить фею, даже с высокой часовой степенью. Как отнять часовой дар, сломать крылья и передать другому, и даже как забрать у человека душу». Последние слова он произнес очень тихо. «Не может быть!» — ахнула Диана. «И ты все это умеешь?» «Нет!» — отрезал Фэш. «Но если бы остался, конечно, научился бы». Произнеся это, мальчишка так свирепо глянул на фею, что она смутилась и отступила в тень веранды. «Извини», — пробормотала она. «Теперь я понимаю, почему ты сбежал». «Я ушел не из-за этого. Запретное часодейство по-своему интересно. И не смотри на меня так, Диана Фрезер. Интересно в теории». Воцарилось молчание. В лесу за забором стрекотали цикады, слышался шелест листьев, ленивый скрип сосен. Вот где-то в чаще деревьев громко треснула ветка, и вслед за этим сонно вскрикнула неизвестная птица. Представив, что вскоре они углубятся в самую чащу леса, Василиса поежилась. «А из-за чего ты ушел, Фэш?» — тихо спросила она. Тот никак не прореагировал на ее слова, и девочка вновь подумала, что он ей не ответит. И опять ошиблась. «Я ушел, потому что стал лучшим». Он глянул на нее с вызовом, будто опасался, что Василиса осудит его за хвостовство. «Лучшим из лучших 10. Конечно, если не считать самого старшего из нашего рода, Рока Драгоция». «А кто это, Рок Драгоций?» «Эй, не замерзли?» — раздался ехидный голос Норта. Василиса обернулась. Марк шел под руку с Маришкой, словно на балу. За ними плелись Норт с Ярисом. Фэш бросил хмурый взгляд на Марка. «Сами опаздываете. Заснули, что ли?» Золотой ключник пожал плечами. «Просто решили дать тебе больше времени». «Я давно все обдумал», — ответил Фэш. Он подошел к Марку почти вплотную. Василиса в который раз подумала, что, несмотря на разницу во внешности, Марк был высоким, худощавым, светловолосым, а Фэш — коренастым и темноволосым, эти двое были очень похожи, чем-то неуловимым. Может, решимостью и стремлением всегда побеждать, может, сильным, но эгоистичным характером. «Есть тайная тропа в Змеулан», — с оттенком превосходства начал Фэш. «Конечно, я хорошо помню, как ее найти, находясь в любой точке Осталы, даже очень хорошо. И дядя прекрасно об этом знает, но вряд ли он захотел бы, чтобы я болтал о ней каждому встречному». «А какая сейчас тебе разница?» — деланно удивился Марк. «Ты ведь покинул замок Драгоцев, а значит, можешь трепаться о дядиных тайнах кому хочешь». «Постой. А может, ты захотел вернуться?» Он сощурил в насмешке глаза. «Почему бы тебе не приползти к нему на коленях? Момент очень подходящий. Сейчас, когда Острогор приглядывает за нами». В полумраке казалось, будто лицо Фэша застыло, превратившись в гипсовую маску. Василиса, находившаяся неподалеку, почти физически ощущала его гнев. Остальные тоже притихли. Некоторое время мальчишки молча разглядывали друг друга, остальные наблюдали, затаив дыхание. Только Диана, выдавая волнение, нервно крутила обод часового браслета на руке. Марк не выдержал первым. Он криво усмехнулся. «Успокойся, малыш! Острогор еще утром выслал приглашение всем ключникам. Мне просто стало интересно, знаешь ли ты сам, где находится Змеулан?» С этими словами Марк взмахнул стрелой, вызывая часолист, после чего картинным жестом, явно позируя, открыл его. Над ошеломленными ребятами спорхнула стайка светящихся шаров, которые тут же рассеялись, зависнув по одному над каждым ключником. При ближайшем рассмотрении шары оказались фонариками. В прозрачных стеклянных сферах горело по одной толстой свече. Василисе стало любопытно, и она протянула палец, норовя коснуться тонкой поверхности, похожей на дрожащий мыльный пузырь. Но Фэш вдруг резко отбросил ее руку. «Это проводники», — мрачно сказал он, — «блуждающие огоньки. Если коснешься его, кто-нибудь из проживающих в замке сможет заглянуть к тебе в мысли или считать твой часовой код. Когда придем в Змеулан», — он обернулся к Диане, — «лучше вам ничего не касаться, нигде не гулять и вообще быть очень и очень осторожными». Маришка и Марк одновременно с презрением хмыкнули. Только Норт, явно внявший речи серебряного ключника, боязливо поежился. Пожалуй, одному Ярису удалось сохранить бесстрастный вид. Не говоря больше ни слова, Марк первым шагнул за своим фонарем-проводником и пропал в засеребрившейся вокруг него дымке. Его примеру тут же последовали Норт, Маришка и Ярис. Диана ободряюще улыбнулась Василисе, шагнула к своему шару и тоже исчезла. «Поторопись, Огнева!» — прикрикнул Фэш. Девочка посмотрела на шар, зависший над головой, и в ту же секунду ее затянуло в слепящую белую сверкающую воронку, словно она оказалась в центре вихря из зеркальных осколков. Не успела она как следует испугаться, как вновь очутилась в полумраке ночи. Вокруг густо росли деревья, а наверху, в кольце из темных вершин, сияла полная луна. В просветах между ровными и гладкими сосновыми стволами показалась цепь блуждающих огоньков, и Василиса со своим проводником пошла в том же направлении. Она старалась идти мягко и осторожно, чтобы не сильно хрустеть сухими сучьями под ногами. В лесу пахло хвоей, прелой землей и ягодами. Несколько раз, хватаясь в полумраке за ствол или ветку, Василиса вляпывалась в липкую и душистую сосновую смолу и потом долго оттирала ее сорванным украдкой листом папоротника. Иногда девочка тайком оглядывалась и неизменно видела сосредоточенное лицо Фэша, казавшееся в свете фонарика особо хмурым и тревожным. Мальчишка замыкал шествие ключников. Он сам то и дело оборачивался, всматриваясь в пышные разлапистые кусты орешника, нависающего по обеим сторонам тропинки. Вскоре дорога стала намного шире. Лес изменился. Вместо гладких стволов сосен стали попадаться низкие кряжестые дубы и грабы, промелькнуло несколько березок. «Посмотри, сколько здесь кустов папоротника!» — шепнула Диана, когда Василиса поравнялась с ней. «Вижу. Возможно, алый цветок вырастет где-то в этих местах, на священной земле духов!» Фея хихикнула. Василиса покосилась на нее с удивлением. Кажется, Диана очень нервничала. «Мне страшно идти в замок духов», — подтвердила ее догадку фея. «Духи — самые сильные враги нашего часового мира, самые древние. Не забывай, именно из-за них часодеи сбежали на Эфлару». Василиса кивнула. «А где вырос первый алый цветок, с помощью которого часовщики спаслись, ну, то есть сотворили этот временной разрыв между планетами?» «Толком никто не знает», — откликнулась Диана. «Известно только, что где-то на Астале». «Почему никто не знает?» — встрял Фэш, как-то незаметно оказавшийся рядом с девочками. «Место, где он вырос, находится во внутреннем дворе нашего замка. Я имею в виду Змеулан. Собственно, сначала там находился алтарь алого цветка, и все часовщики земли ходили к нему на поклон. А после мой дядя выстроил вокруг священного места замок. Думаю, нам все покажут. Правда, смотреть не на что. Кучка золы в фонтане. Диана, не сдержавшись, рассерженно покачала головой. «Почему ты нам раньше не сказал?» Фэш хмыкнул. «А ты не спрашивала?» «Да и...» — добавил он тише. «Не думал я сюда возвращаться». Он недобро глянул на Василису и немного отстал. Девочка почувствовала неловкость. «Ну да, во время перемещения на часовом круге она думала о летнем лагере, и оказалось, именно поэтому Черноключ переместил их всех на Осталу. Откуда же она знала, что загадочный дух Острогор пригласит их в свой ужасный замок? Да и, по всей видимости, будет опекать, пока алый цвет не расцветет. Но сама Василиса не могла остаться на Эфларе, иначе бы ей тоже грозила опасность». Густое переплетение ветвей разомкнулось, и ребята оказались перед высокой скалой, окруженной неглубокой, но быстрой речкой. Это была очень странная скала. Похожая на пирамиду, она состояла из круглых ступеней, постепенно сужающихся кверху. Со стороны казалось, что если взять да хорошо стукнуть по скале, все ступени сложатся в одно кольцо. Василиса насчитала 12 таких колец. Больше всего скала смахивала на огромный многоступенчатый механизм, изготовленный из каменных глыб. На самом верху, словно россыпь драгоценных камней, светили огни. Кажется, там и находился замок Змеулан. «И что теперь?» — с усмешкой спросил Марк. Ребята выстроились на берегу, невольно разделившись на две группки. В одной — Василиса, Фэш и Диана, а в другой — все остальные. Они стали ключниками и имели общую цель, но все равно продолжали оставаться врагами. «Не очень-то вы спешите, дорогие ключники!» — неожиданно окликнул их озорной девчоночий голос. «Эй, братец, не хочется возвращаться?» Вспыхнул еще один фонарик, осветив невысокую фигурку девчонки с двумя куцами хвостиками. На незнакомке было длинное темное платье с ярким белым воротничком и манжетами. Не дать не взять школьница, заблудившаяся в лесу. «Захара!» — прошептал Фэш. В его голосе как-то странно перемешивались досада и радость. «Чудесно! Еще одна из семейки Драгоцеев!» — пробормотал Марк. «Меня зовут Захара Драгоцей, и я двоюродная сестра Фэша», — подтвердила девчонка, подходя ближе. Она принялась всем пожимать руки. Судя по всему, иногда ее пожатие оказывалось довольно крепким. Маришка скривилась и даже незаметно потрясла рукой. «Добро пожаловать, братец», — улыбнулась девчонка Фэшу. И добавила чуть тише, так что услышали только стоящие рядом Василиса с Дианой. «Не бойся его, он уже не сердится. Ждет тебя». К Василисе Захара подошла последней. «А это что за малышка?» — удивилась она, пожимая руку и ей. «Вы там на своей Эфларе совсем обезумели? Еще бы новорожденных в ключники вырядили!» «Мне уже 13!» — спылила Василиса, выдергивая ладонь. Сестра Фэша сдвинула брови к переносице и смешно поморщилась, показывая, что Василиса ее не убедила. «Кому-то в мае 14 исполнилось!» — хмыкнул Фэш. «Ты сама еще маленькая!» Появление сестры вернуло ему хорошее расположение духа. «Между прочим, я не видела от тебя подарка», — шутливо огрызнулась Захара. «Вечно ты меня подводишь». «Не сердись», — широко улыбнулась она Василисе. «Ты мне нравишься. У тебя прямой и честный взгляд, в отличие от этих белоголовых». Она покосилась на Норта с Маришкой. «Я тебя просто поддразнила. Какой у тебя ключ?» «У нее черноключ», — вкрадчиво подсказал двоюродный брат. «И это огнево». Улыбка сползла с лица девочки. Она взглянула на Василису куда пристальней. «Значит, сейчас среди них ты самая крутая», — шепотом произнесла сестра Фэша. «Мы вам не мешаем?» — язвительно спросила Маришка, явно задетая речью Захары. «Кошмар с этими драгоценными!» «Кто у вас старший?» — спросила Захара, обращаясь ко всем сразу. Марк вышел вперед. «Допустим, я...» «Тогда тебе предстоит разгадать загадку». Девочка взмахнула рукой, в ней сверкнула огнем часовая стрела и пустила ослепительно белую спираль в землю. Тотчас на этом месте трава мягко разошлась в стороны, открывая большой, около метра в диаметре, циферблат часов. На молочно-белой поверхности Ярким алым огнем светились арабские цифры, обозначающие время, а стрелки, часовая, минутная и секундная, казались сотворенными из живого огня. Ребята тотчас сгрудились вокруг. «Надо завести часы. Ровно 12 раз. Скала, на которой построен наш Змеулан, представляет собой многоступенчатый кольцевой механизм. Видите?» Захара махнула рукой. «Его кольца расположены одно над другим, и поэтому мы иногда называем нашу скалу пирамидой. Ступени находятся в разном времени. Каждую из них сооружали с интервалом в несколько десятков лет. И лишь когда последняя из 12 ступеней была воздвигнута, на ней построили Змеулан. Помните, вы должны точно выставить время». «Так это турбион?» — неожиданно восхитился Марк. «Настоящий? Один из первых?» «Да, именно так». «Самый первый турбион, балда», — процедил Фэш и обратился к Диане. «У фей есть такие?» «Нет», — усмехнулась Диана. «Громоздкие механизмы подобного рода принадлежат к древнему часодейству духов. Часовое искусство фей куда более изящно и в основном строится на эфирах». Фэш протяжно, с явной иронией, фыркнул. Василиса благоразумно промолчала. Она-то вообще впервые видела столь громадный механизм, управляемый временем, или с помощью времени. Интересно, как он заводится? И, главное, сможет ли Марк это сделать? По всей видимости, золотой ключник тоже не был в этом уверен. «Откуда я могу знать, в каком времени находится каждая из ступеней? На то, чтобы вычислить правильный год хотя бы одной, этой ночи и то не хватит!» Судя по голосу, Марк явно разозлился. «Возможно, кто-то из твоей команды поможет тебе в этом, честно скажу, безнадежном деле. Деле, требующем специального знания». Марк не удержался и кинул взгляд на Фэша. Но тот делал вид, что рассматривает траву под ногами. Василиса, справедливо решившая, что она им вообще помочь не сможет, незаметно сделала шажок вперед, чтобы получше рассмотреть диковинные часы. «А как выставить время?» — тихо спросила она у Дианы. «Ведь должен быть календарь, а не часы». Ей ответила Захара. «Молодец, разумный вопрос», — ободряюще кивнула она. «Смотри, календарь находится под основанием стрелок». Василиса, смущенная тем, что ее услышали, робко кивнула. «Хочешь открыть его?» — неожиданно предложила Захара. «Коснись циферблата своей часовой стрелой!» «Она не умеет пользоваться стрелой!» — тут же выкрикнул Норд. Василиса, взволнованная перспективой поучаствовать в настоящем часодействе, поникла головой. Несносный брат прав. «Просто позови стрелу по числовому имени, балда!» — прошептал Фэш. «Только говори про себя, не забудь!» Одарив усмехающегося Фэша красноречивым взглядом, девочка так и сделала. Стрела мгновенно сползла с запястья, и Василиса уверенно сжала ее в пальцах, словно 100 раз так делала. Диана тихо похлопала в ладоши. «И что теперь?» Ободренная успехом, Василиса вновь смутилась. Все ребята пристально наблюдали за ее действиями. «Коснись поверхности часов», — вновь подсказала Захара. Как только девочка дотронулась острым концом стрелы до циферблата, под основанием часов открылось маленькое прямоугольное окошко, поделенное на 3 равных промежутка. В каждом из них было выставлено по 2 нуля. «Молодец!» — кивнула Захара. «У тебя очень хорошая, быстро действующая стрела. Явно с древнего механизма!» «Я получила ее из лепестка цветка старочаса». Василиса вспомнила посвящение Белую Королеву и поморщилась. «Как интересно!» — искренне изумилась Захара. «Никогда о таком не слышала!» «А у вас разве по-другому?» — удивилась Василиса, подозревая, что снова попала в просак. «Настали по-другому, темнота!» — тут же снисходительно пояснил Фэш. «Здесь получают стрелы, срывая их с механических часов. И чем стариннее часы, тем круче будет сама стрела. Ведь она прошла много часовых кругов, а значит, время будет подчиняться ей охотнее». «Здорово!» — невольно восхитилась Василиса и тут же подумала. «Интересно, сколько лет тем часам, что находится у отца в библиотеке? Тем, с помощью которых можно перейти на Эфлару по часовому мосту?» «Как дела у старшего?» — полюбопытствовала Захара. «Разве не понятно, что никак?» — последовал злой, прерывистый ответ. «Может, это ты должна подсказать нам?» — холодно спросила Маришка, подходя ближе. На то, чтобы узнать, в каком году было построено каждое из колец, у нас самих уйдут годы». «Явный подвох», — тихо сказала Диана. «Неужели никто из вас не может помочь старшему?» — вновь раздался насмешливый голос Захары. Все взоры обратились к Фэшу. Конечно, раз он жил в этом замке и убегал из него, он должен знать, как туда попасть. «Пусть наш старший хорошенько попросит», — нагло сообщил мальчик. «Даже не собираюсь», — процедил Марк. «Если не скажешь, как завести этот проклятый турбион, мы все не попадем к Острогору на прием, а виноват ты будешь». «Оба будете виноваты», — насмешливо поправила Захара. «Вернее, все семеро, раз не смогли договориться». «Это такое испытание?» — шепотом спросила Василиса у Дианы. «Острогор проверяет, сможем ли мы работать вместе?» Захара услышала это и, заговорщицки подмигнув, кивнула. Фэш, открыто насмехаясь, ждал. Но Марк, демонстративно отвернувшись, делал вид, что разглядывает скалу Турбион. Маришка подошла к нему ближе и что-то прошептала на ухо, но тот лишь сердито отмахнулся. «Ладно», — сдался Драгоций. «Я попробую завести этот механизм, тем более что кроме меня из нашей компании точно некому». Захара улыбнулась. «Рискни, братец». Он шутливо погрозил сестре пальцем и подошел к часам. Присев на корточки, мальчик вытащил свою часовую стрелу и начал выводить острием цифры на календаре. Все как один затаили дыхание. Стало тихо. Лишь миролюбиво журчала речка, омывающая древний механизм, да где-то намекая на близость болота, квакали жабы. Раздался сильнейший грохот. Залюбовавшись величием громадной скалы Турбиона, Василиса дернулась от неожиданности и схватилась за руку стоявшей рядом Дианы. Та ответила легким, успокаивающим пожатием. Подножие скалы заволокло серовато-белым туманом, самое нижнее из колец содрогнулось и начало медленное вращение по часовой стрелке. Через несколько секунд оно заскрежетало, замедляя ход, и остановилось. Василиса, не веря своим глазам, различила в массиве камня прямую железную лестницу высотой около 20 металлических перекладин. «Начало пути положено», — веселым голосом произнесла Захара. «Вижу, память у тебя по-прежнему отличная, зубрилка. Дальше, братец». «Не торопи», — буркнул Фэш. Прошло несколько секунд. Вновь послышался надрывный скрежет, опять грохнуло. Завертелось второе каменное кольцо. Как только оно остановилось, Василиса увидела, что над лестницей первого кольца появилась вторая, точь-в-точь такая же. «Пока все идет хорошо», — шепнула Диана в ухо Василисе. «Фэш должен выстроить ровную железную лестницу из 12 частей турбиона. Тогда мы, наконец, пройдем в замок». «А как работает этот турбион?» — не удержалась от вопроса Василиса. «Как связаны время, которое выставляет в календаре Фэш, и эти лестницы?» Диана придвинулась к ней ближе. «Каждое из колец Турбиона было возведено одно над другим в разное время. Наверняка наш друг Драгоций знает эти числа на зубок с детства, раз столько лет прожил в этом замке. И лестницы изначально составляли одну большую. Видишь, каждая новая является продолжением предыдущей. Потом эти кольца провертели в разные стороны, чтобы спутать постороннего наблюдателя. И теперь, чтобы вновь соединить все части лестницы, Фэшу нужно вспомнить все 12 дат». «Ой, как сложно!» «Ничего сложного», — пожала плечами Диана. «Конечно, если знаешь даты и пароли. А вот наш золотой ключник долго бы просидел над этим заданием». Тем временем Фэш удачно справился с третьим, четвертым и пятым кольцом. Железная лестница все росла. «Диана!» — вновь позвала Василиса. Ей в голову пришел еще один любопытный вопрос. «Но ведь мы все умеем летать. Не проще было бы просто подняться в воздух и долететь до самого замка?» «Не проще», — ответила Захара. Все это время она прислушивалась к их разговору. «Конечно, ты долетишь до верха скалы, но окажешься в прошлом, когда никакого замка и в помине не было. Вот почему в Змеулан можно попасть только через часовой механизм — турбион». «А как же обратно спуститься?» — вновь спросила Василиса. «А вдруг кто-то бы случайно залетел на самый верх скалы? Птица, например?» Захара чуть помедлила с ответом. «Нет, Те, кто хочет попасть в замок Змеулан без приглашения, навеки остаются на самом верху скалы. И по делам!» На лице девчонки появилась злая ироничная усмешка. Василиса втянула голову в плечи. Характер Захары явно не был подарком. Наверное, эти драгоцы и все такие. Особенно если вспомнить, что сам Фэш рассказывал про их обучение. Василиса глянула на длинную лестницу, уже достигшую восьмого кольца, и ей окончательно расхотелось идти в этот замок. Но Фэш уже подобрался к последнему, двенадцатому кольцу. Внезапно Захара перехватила его руку. «Не спеши!» И она сама стала выводить цифры на календаре. Как Василиса не пыталась разглядеть, ничего не увидела, остриё часовой стрелы Захары было скрыто белым туманом. «Успели перестроить», — догадался Фэш и добавил невесело. «Неужели из-за меня?» «Не льсти себе», — тут же парировала Захара. «Ты же знаешь, это обычная предосторожность. Раз в 10 лет последнее кольцо Турбиона убирают в другое время». «Угу, ясно». Марк первым подступил к лестнице. Помедлив, поставил ногу на перекладину, подскочил и ухватился за верхнюю, после чего перелез еще выше. За ним потянулись остальные, а замыкали цепочку Фэш и Захара. Василиса ожидала, что ползти по лестнице будет трудновато, вон какая она большая. Но лишь только они все уцепились за холодные железные перекладины, лестница плавно дрогнула и начала равномерное движение вверх, как будто они находились на эскалаторе. Змеолан оказался огромной квадратной башней, увенчанной зубчатой короной, резко выделявшейся на фоне залитого лунным сиянием неба. Башню огибала высокая и толстая каменная стена. Внутри ее наверняка находилось много жилых помещений. Через узкие зарешеченные оконца в ней кое-где проходил свет. Вход в замок был ярко освещен летающими фонариками, похожими на те, что сопровождали ребят по дороге. Ключники прошли через распахнутые настежь железные ворота, в некоторых местах покрытые ржавчиной, и очутились в просторном дворе. Здесь было темновато, только из самых верхних окон галерей, тянущихся по всей стене, струился неровный красноватый свет. Их повели не в главную башню, а вправо, туда, где поднималась на стену узкая лесенка. Ребята долго шли по навесной галерее, откуда хорошо просматривалось все внутреннее пространство замковой крепости, включая часть сада с клумбами, беседками и молочно-белыми в свете луны статуями. Вторую половину сада закрывала главная башня. Вскоре они спустились в другой двор, небольшой, но хорошо освещаемый множеством летающих фонарей-шаров. В каждом из них находилось по нескольку свечей. По верхнему краю стен, густо увитых ярко-зеленым плющом, шли открытые галереи, расположенные в 3 яруса, одна над другой. В этом дворе, мощенном булыжником, как старые мостовые, находился на небольшом возвышении круглый фонтан. В его центре возвышалась необычная статуя, вырезанная из камня. Побег вьюнка с одним цветком, обвивающий часовую стрелу, направленную в небо. Статуя подсвечивалась изнутри, отчего единственный среди листьев цветок, неестественно большой по размеру, светился нежно-алым. Казалось, он вот-вот, да и покачнется на ветру. Но ключники пошли дальше, погружаясь в темноту новой галереи с высокими полукруглыми сводами. «Мне нравится этот замок», — вполголоса произнес Марк, обращаясь к Норту. «Лучше бы жить здесь до рождения алого цветка. Наш детский лагерь меня раздражает». «Вот же придурок!» — бросил ему в спину Фэш. «Когда мы будем выходить отсюда, ты первый будешь умолять о том, чтобы никогда не возвращаться». «Поосторожнее со словами, драгоцы!» Не сбавляя хода, прошипел Марк. «А то двинут так, что семейка не защитит! Рискни здоровьем!» — мрачно усмехнулся тот. «И уйдешь из замка по частям и в разное время!» Их ссора внезапно прервалась, потому что Захар, расшедшая теперь первой, остановилась у больших деревянных дверей. «Мы пришли!» — сообщила она. «Добро пожаловать в каменную залу!» Захара улыбнулась Фэшу, хлопнула в ладоши и исчезла. Одновременно с этим двери распахнулись, приглашая гостей в таинственный полумрак. К удивлению Василисы, ожидавшей увидеть большую помпезную залу, вроде тронной залы в Черноводе, это помещение оказалось небольшим и абсолютно пустым. Пол и потолок в нем были отделаны гладкими черными плитами, а стены, облицованные голубым в белых прожилках камнем, излучали холодный загадочный свет. Правда, с потолка еще свисала хрустальная люстра в виде каскада шаров-подсвечников, но свечи на ней не горели. У дальней стены располагался большой камин, украшенный черными и золотыми узорами. В нем ярко пылало пламя, что немного смягчало впечатление от мрачноватых тонов интерьера. Но самым необычным предметом обстановки была картина, висящая над камином. Абсолютно черное полотно, вставленное в богатую золотую раму. Ключники сгрудились в центре залы. Василиса украдкой покосилась на Фэша. Тот выглядел спокойным. Диана с интересом разглядывала свечи в разноцветных шарах, летающие под потолком. Отражаясь в голубом и черном камне, они создавали веселую игру бликов. Василиса сразу поняла, что это Острогор. При его появлении голубые глаза Фэша распахнулись от страха, а лицо его стало напряженным. Острогор был одет в длинный темно-фиолетовый плащ, скрывавший лицо под широким капюшоном. Василиса видела такую же форму одежды у людей Ордена. В некотором отдалении за хозяином, словно телохранители, стояли еще три такие же фигуры. «Добрый вечер, господа и дамы!» Острогор снял капюшон. Василиса ожидала увидеть мерзкое и отвратительное существо, одного из тех самых легендарных духов, прогнавших часовщиков с планеты. Но лицо Острогора оказалось вполне человеческим. Благородная посадка головы на худой шее, упакованный в тесный черный воротничок, прямой и длинный нос, цепкий, изучающий взгляд темных глаз под тяжелыми веками, выдающийся вперед подбородок. Его черный костюм, похожий на мундир, делал худое тело еще более худым, даже каким-то щуплым, словно под одеждой находился только скелет. Несмотря на хрупкое телосложение, Острогор не производил впечатления слабого существа. Наоборот, весь его облик напоминал дремлющую змею, в любой момент готовую броситься на врага. Хозяин замка оглядел всех по очереди, безразлично, даже скучающе, но глаза его задержались на Фэше. Мальчишка втянул голову в плечи. Василиса видела, что он сильно напуган, но изо всех сил старается не подавать виду. И ей тоже стало очень страшно. «Я Острогор, глава Ордена Благородных Драгоцев. Добро пожаловать в Змеулан, ключники. Прошу вас, садитесь». Кресло возле камина с грохотом перевернулось в их сторону. Возле него возник, словно бы отделившись от гладкого пола, стол, круглый как циферблат, накрытый идеально белой скатертью, сервированный на 12 персон. Вокруг стола по направлению часовой стрелки один за другим возникали стулья из темного дерева с высокими и узкими спинками. Пространство комнаты также сильно изменилось, оно вдруг расширилось в разные стороны, словно состояло из выдвижных панелей. На стенах появились зеркала в овальных рамах, между ними зажглись светильники в виде молочно-белых шаров на золоченых рожках, а потолок прогнулся дугой, как резиновый, да так и застыл, в виде огромного купола. На люстре зажглись все свечи, и в каменной зале стало очень уютно. Василиса, еще не привыкшая к подобным чудесам, с интересом разглядывала обстановку комнаты. От ее внимания не укрылось, что черная картина перестала быть таковой. На ней оказался изображен Острогор в окружении детей разного возраста. Девочка еле сдержала изумленный вздох. Среди тех восьмерых, что были на картине, она узнала Фэша и Захару. Все мальчики были одеты в черную форму, похожую на простой кадетский мундир. А Захара, как единственная девочка в этом обществе, в темно-фиолетовое платье с узким белым воротничком и манжетами. Казалось, это ученики старинной гимназии, подтянутые, нахмуренные, серьезные. В их глазах застыло одинаковое вызывающее выражение, словно они приготовились к войне со всем миром. Пока гости рассаживались, Острогор щелкнул пальцами, и на середине стола появилось огромное серебряное блюдо, на нем лежал большой, еще горячий пирог. Судя по запаху, приятно щекотавшему ноздри, он был с мясом, сыром и еще чем-то очень вкусным. Василиса оказалась между Дианой и Марком. Конечно, соседство с последним ее не порадовало. По правую руку от Острогора сидели Ярис и Марк, по левую — Маришка, Норт и Фэш, очутившиеся таким образом возле Дианы. Бедная фея оказалась прямо напротив хозяина дома и отчаянно старалась не смотреть ему в глаза. «Наверное, вы проголодались», — с холодной учтивостью спросил Острогор. «Сейчас вам предложат много блюд». В воздух поднялся большой кухонный нож и принялся деловито нарезать пирог. Огни люстры весело играли на его сверкающей стали, невольно приковывая к себе взгляд. «Не беспокойтесь», — успешил заверить хозяин. «Это работают мои слуги. Чтобы они не отвлекали вас, я сделал их невидимыми». «Это феи», — шепнула Диана, наклоняясь к Василисе. «Я фея, поэтому все равно их вижу». Она с неприязнью взглянула на Острогора, и от него это не укрылось. «Феи — волшебные существа, поэтому обязаны служить тем, кто их создал», — произнес он без тени улыбки. Диана выпрямилась. «Все равны перед временем», — звенящим от волнения голосом произнесла она. «Люди и духи, феи и люты». «Птицы и зверушки, русалки да рыбы», — скучающе продолжил Острогор, под насмешливое фырканье Норта и Маришки. «Дать вам волю, милочка, так вы наделите разумом и неодушевленные предметы». «Первый часодейный закон гласит...» «С вашего позволения, юная фея, мы отложим этот никому не нужный разговор как-нибудь на потом», — перебил Острогор, и Диана, осекшись, сникла. Хозяин замка повернулся к Марку. «Как прошло перемещение на часовом круге?» «Легко», — учтиво ответил тот. «И быстро». На серебряных тарелках появилось картофельное пюре. «Кто хочет другой гарнир, пусть попросит», — мягко сказал Острогор. «Например, кто любит рис и овощи, как мой дорогой племянник». Василиса украдкой глянула на Фэша. Тот молчал, сжав зубы и наклонив голову так низко, словно собирался упасть лицом в тарелку. Это было бы нежелательно, потому что перед ним стояла порция горячего вареного риса, на котором таял кусок масла. «Как вы уже знаете, — начал Острогор, — мне поручено присматривать за вами. Наверняка ваши родители и опекуны прислали вам тысячи советов и замечаний по этому поводу. Рассказали обо мне и о моей роли в истории будущего спасения Эфлары». Василиса подметила, что Марк переглянулся с Нортом и Маришкой. Все трое выглядели так, будто знают что-то очень важное об Острогоре. Диана, все еще красная и злая после разговора с Острогором, только поджала губы, а Фэш, заслонившись от остальных локтями, изучал содержимое своей тарелки. К его рису добавились жареное мясо и горка тушеных овощей. «Есть ли те, кто ничего или почти ничего обо мне не слышал?» Вопрос был с явной провокацией. Острогор смотрел именно на Василису. «Наверное, это я?» — несмело произнесла она, стараясь игнорировать насмешливые взгляды некоторых товарищей, собравшихся за этим столом. «Я... почти ничего про вас не знаю, кроме того, что вы глава рода Драгоцеев и еще не можете передвигаться по часовому мосту между Осталой и Флорой». Бледные губы Острогора растянулись в подобии улыбки. «Дочь Нортона Огнева», — произнес Острогор, — «та самая, что завладела Черноключом. Та самая, которая любит везде ходить без спросу и даже посещать тайные собрания». Василиса оробела. Ее сердце бешено заколотилось. Все, даже Фэш с Дианой, посмотрели на нее с изумлением. «Это вышло случайно?» — пробормотала она, чувствуя, что краснеет. «Я не хотела никому помешать». Острогор откинулся на спинку стула и в глубокой задумчивости уставился на Василису. «Все вы знаете историю рождения алого цветка», — вдруг сказал он. «Когда-то часовщики решили переселиться в параллельный мир сотворив временной разрыв. Так появилась Эфлар. Как справедливо заметила дочь Нортона Огнева, духи не могут ходить по часовому мосту. Не могут попасть в будущее. Но теперь время изменилось. Может, нашим мирам следует объединиться, действовать в союзе? Признаюсь, техническая цивилизация людей все больше давит на нас, выселяя в самые дикие места, в леса и горы. Вот поэтому я помогу вам найти алый цветок и загадать правильное желание. Василиса огляделась. Никто из ключников не решился уточнить. И она спросила сама: «А какое желание вы считаете правильным?» Острогор прищурился. «Неужели только у Василисы Огневой нет часа листа?» Ответом ему стал злорадный смешок Норта. «Да будет тебе известно, маленькая госпожа, что на Эфларе прошел совет. Общим голосованием постановили сделать временной разрыв бесконечным. По техническим расчетам, именно это решение признали единственно правильным. Все ключники получили по почте письмо с точной формулировкой желания». От пронизывающего взгляда Острогора Василисе стало не по себе. Ее щеки будто превратились в два маленьких костра. Девочка не знала, куда деваться от стыда, поэтому просто склонила голову. К счастью, хозяин замка переключился на другую тему. «Пусть каждый из вас представится», — произнес он, — «назовет имя, часовую степень и свой ключ, а также расскажет, как он получил его». Норт при этих словах испуганно сморщил нос. Маришка успокаивающе сжала его локоть и что-то шепнула. «Интересно, как твой брат будет выкручиваться?» — тихо сказала Диана. Фэш услышал это и добавил, нагнувшись ближе: «Сомневаюсь, что Острогор не знает о вас намного больше, чем вы только можете представить». «Даже про часолист ему известно», — расстроенно ответила Василиса. «Угу». Их перешептывание не осталось незамеченным. «Начнем с тебя, дорогой племянник». Темные глаза Острогора сузились в оценивающем прищуре. «Я давно не слышал о твоих успехах». Мальчишка нехотя встал. «Фэш, драгоцей, высшая степень», — начал он с иронией, смотря дяде прямо в глаза. «Я получил сереброключ от светлых фей». «Вот как!» — деланно усмехнулся тот. «Значит, в подарок от фей. Как мило. Но я слышал, ты участвовал в соревнованиях темночасов и даже претендовал на златоключ. Неужели ты проиграл? Ведь когда-то именно ты был моим лучшим учеником. Ну или почти лучшим. Таким, как Рок Драгоций». Фэш не ответил. Все молчали, но Острогор выжидал. И Марк не вытерпел. «Златоключ достался мне!» — вставая, произнес он. «Маркус Ляхтич, высшая степень!» Острогор кивнул ему. «Наш старший. Да-да, ты победил. Именно поэтому я и выбрал тебя главным». За Марком поднялась Маришка. «Меня зовут Мариша Резникова», — произнесла она смиренным, почтительным голосом. «Я выиграла хрустальный ключ в школе светлочасов. Ах да, у меня первая степень». Острогор склонил голову в знак одобрения и перевел взгляд на следующего. «Нортон Огнев», — гордо и немного напыщенно произнес брат Василисы. «Рубиновый ключ. Первая степень». Видя, что дух не сводит с него взгляда, он нехотя продолжил. «Ключ мне подарили. Мой отец подарил». Оскорбленная его ложью, Василиса тихо хмыкнула и тотчас удостоилась строгого взгляда Острогора. Она потупилась, как вдруг Марк незаметно толкнул ее в бок, да еще изловчился больно наступить на ногу. Василиса еле подавила вскрик, и вовремя. Дух Осталы явно ждал от нее следующего ответа. «Василиса Огнева», — девочка поднялась. «Черноключ — это подарок от темных фей. У меня высшая степень». «Я видел это», — неожиданно сказал Острогор, «что один из детей Огнева завладеет черноключом. Но в свое время не сказал твоему отцу, сообщив лишь о рубиновом ключе. Впрочем, тебе это отлично известно». Норд бросил на Василису полный ненависти взгляд. Она же, не без злорадства, подумала, что братцу не удалось утаить свое злодеяние. «Но сейчас я гляжу на твою часовую ауру и не вижу в ней будущего», — продолжил Острогор. «Его нет. Как досадно». У Василисы холодок пробежал по коже. «Как это? Не видит будущего? А у других что, видит?» «Ты уже знаешь про свой тайный дар?» Василиса медленно помотала головой из стороны в сторону. «У твоей матери был занятный дар. Возможно, и ты нас удивишь когда-нибудь. А может быть, и не успеешь. Итак...» — неожиданно повысил голос дух. «Кто у нас остался?» «Диана Фрезер!» Тут же откликнулась фея. «Железный ключ мой. Мне его подарила Белая Королева. У меня высшая часовая степень». Острогор никак не прокомментировал ее речь и тут же перевел взгляд на Яриса. Тот мгновенно поднялся. «Ярис Чаклыш, бронзовый ключ, первая степень часодейства. Я получил его в соревнованиях, проводимых в школе темночасов». Мальчишка говорил уверенно, четко. Интересно, чьи интересы он представляет? Судя по тому, что бронзовый ключник находится в компании с Марком и Нортом, он предан отцу Василисы и его помощнице, Елене Мартиновой. «Молодец, мальчик. Я уверен, ты заслужил право носить бронзовый ключ». По голосу хозяина замка было не совсем понятно, хвалит он или говорит с иронией. «Господин Острогор!» — неожиданно произнес Марк. «Нельзя ли нам остаться в вашем замке до великого часа цветения? Мы сейчас находимся в этом ужасном лагере». «Нет, вы должны остаться на месте», — спокойно ответил тот. «Видите ли, я должен охранять вас, и в первую очередь от духов всего мира. Далеко не все часодеи нашей земли настроены так же дружелюбно, как я». Будто опровергая собственные слова, Острогор сжал губы в тонкую линию и сурово оглядел гостей. «Скажу больше. Земные духи желают вашей смерти, ключники. Каждого из вас. Чтобы вы не смогли собраться вокруг алого цветка и загадать правильное желание». В зале стало очень тихо. И в этом безмолвии Василиса вдруг услышала нечто новое. Ее ухо различило четкое, монотонное, едва уловимое тиканье часов. Она оглянулась в поисках часового механизма, но ничего похожего не увидела. Неужели звук шел из коридора, а может, доносился откуда-то со двора? «Поэтому вы должны находиться там, куда вас привел черноключ», — продолжал Острогор. «Мы окружили этот летний лагерь и прилегающую к нему территорию крепкой часовой защитой. Даже если кто-то узнает о вашем местоположении, он не сможет проникнуть. Я уже выставил надежных часовых. Никто не сможет входить и выходить из лагеря, кроме вас семерых, ваших смотрителей и еще нескольких часовщиков, получивших особое разрешение, тайных наблюдателей. Вы слышали меня, госпожа Огнева?» Все взгляды тут же обратились к Василисе, и она пожелала одного — провалиться сквозь землю и выскочить где-нибудь далеко-далеко, в самом дремучем лесу, самых диких джунглях или самой жаркой пустыне на свете, только бы остаться поскорее одной. «Нельзя выходить за пределы вашего лагеря», — повторил Острогор. Один из часовых доложил мне о нарушении. Надеюсь, тот, о ком я говорю, понимает, какую совершил глупость. Хозяин замка не смотрел на Василису, но все поняли, что говорит он именно о ней. «Ну, а теперь начнем наш маленький торжественный ужин». Где-то под потолком заиграли с надрывом невидимые скрипки, зазвучали струнные переливы арфы, запела нежно и бархатно виолончель. Ужин прошел в полном молчании, все ели и делали вид, что наслаждаются приятной музыкой. Василисе кусок не лез в горло, поэтому она лишь ковыряла еду вилкой. Наконец подали десерт — сырный пирог, воздушные безе и разноцветные шоколадные конфеты в вазочках. Возле каждого гостя появилась чашка с горячим чаем и небольшая сахарница с миниатюрной ложкой. «Не хотите ли прогуляться со мной по замку?» Василиса, делавшая в эту секунду глоток горячего чая, поперхнулась, закашлялась и тут же отставила чашку. Она не ошиблась. Острогор смотрел прямо на нее. А значит, его вопрос был адресован черной ключнице. «Я? С вами?» «Да, маленькая госпожа», — Острогор встал, одергивая небрежным жестом одежду. «Я приглашаю именно вас». Под пытливыми взглядами ключников Василиса медленно встала, неловко отодвинув стул, и застыла, не зная, куда направляться дальше. Но Острогор помог ей. Он подошел сам и предложил руку, согнутую в локте. Василиса ухватилась за нее, как никогда близкая к обмороку. Неожиданно приподнялся Фэш, но тут же снова сел. Его лицо в свете настенных канделябров казалось неестественно белым. Острогор заметил его движение. — Ты хотел что-то сказать, дорогой племянник? — Нет. Фэш хмуро глянул на дядю. — Я ничего не хотел сказать. — Значит, показалось, — мягко согласился Острогор. — Мы вернемся через несколько минут. Василиса оглянулась на Фэша. Мальчишка смотрел на нее в упор. Складывалось впечатление, что он сильно недоволен тем, что девочка приняла приглашение духа прогуляться по замку. Но тот же сказал, они вернутся через несколько минут. Что может случиться за такое короткое время?